Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выступило 7 июля с заявлением по поводу того, что Соединенные Штаты Америки позволили себе небывалые в истории враждебные акты против нашей республики. 6 июля отмечается в заявлении: в Соединенных Штатах Америки опубликованы полные фальсификации доклад Госдепартамента по вопросу с правами человека в КНДР и основанный на нем список объектов спецсанкций, а в них, к большому возмущению, придирке подверглось наше высшее руководство. Недовольствуясь вековыми клеветами на нашу республику, США с яростью затронули ее высшие достоинства и этим содеяли веками неискупимые тяжкие преступления. Высшее руководство нашей республики представляет собой символ ее достоинства и суверенитета, судьба всех наших воинов и народа. И последние всеми сердцами поддерживают и защищают его. Вызов, брошенный нашему высшему достоинству, есть суперпреступление, вышедшее уж за рамки конфликтов вокруг вопроса с правами человека. Это и есть открытое объявление войны в наш адрес. Раз американцы своим сумасшествием перешагнули красную линию в тотальной конфронтации с нами, то мы имеем законное право на принятие всех необходимых контрмер. США должны сразу же, без всякой оговорки, взять обратно последние меры по применению спецсанкций, затронувшие наши высшие достоинства. При отказе от нашего требования будут тотчас же закрыты все рычаги и каналы дипломатических контактов между нами и США. Поскольку Америка объявила нам войну, то все встающие в корейско-американских отношениях вопросы будут рассмотрены согласно нашему закону военного времени. В связи с тем, что враждебные акты США против нашей республики дошли до дискредитации высшего ее руководства, мы предпримем сверхжесткие контрмеры для решительного подавления неприятельского безумства, подчеркивается в заявлении МИД КНДР.